Клановец такому высказыванию очень удивился. Я же задумался. Если в следующий раз со мной что-то случится, не хочу попадать в клинику к красным. Тем более, что пострадать могу не только я. Нужна своя клиника и свои специалисты. А кто вас крышует? Тем временем продолжил расспрос мужчина. Продавец бросил на меня взгляд. Это не укрылось от потенциального покупателя, и он тоже глянул на меня. Я осклабился. Он перед тобой. Еще вопросы? Да кто ты вообще? Мужчина скривился презрительно, но не договорил. Ведь если он сейчас меня опознает, а потом расскажет своим об этом, то вылазку против клановцев придется делать раньше. Вполне возможно, что без поддержки рода красных. Потому я переместился мужику за спину и вырубил. Попытался вырубить. Да, черт возьми, он как будто вообще удара не заметил. И обернулся еще на меня так нагло, окидывая меня таким презрительным взглядом. Не ожидал, что он окажется таким крепким. А что, если... Из-под пиджака вырвались золотые нити и в мгновение скрутили мужика. Когда опять послышался звон колокольчика, я еле успел наложить на нас двоих сокрытие. Подхватил мужичка и потащил за прилавок. Он попытался крикнуть что-то, но я заткнул ему рот слитком золота. Кровавый радоваться должен, что касается таких богатств. Но нет, мычит что-то. Как понять не может, идиота кусок, что его никто не услышит. А, не, теперь понял. И попытался повлиять на кровь внутри меня, за что получил по астральным рукам. Потом он попробовал потянуться к клиентке, что, так же, как и он недавно, рассматривает товар на стеллажах. Этого я ему тоже не дал. И вообще, он меня задолбал. Я снова ударил его по голове, но вырубаться мужик не захотел. Еще и еще, еще, да твою мать, как его вырубить? И брыкается еще, не оставляет попытки порвать контур наложенного мною сокрытия. Луплю его по роже уже без остановки. Вырубайся, мать твою. Рядом стоит девушка и спокойненько просит показать работу артефактной плиты. Она даже не оглядывается на нас, ведь не видит. Кровавый весь в крови, но все еще в сознании. А значит, он может магичить. Только на секунду перестану следить за его руками и все. Последствия непредсказуемые. Ничего более конкретного узнавать не хочу. Мужик лыбится мне выбитыми зубами прямо в лицо. Я сжал золотой нитью его тело туже. Захрустели кости, но он не снимает ухмылку с лица. Ну да, кровавые же могут отключать боль. Пришлось выпустить наружу все золото из-под пиджака и натурально замуровать в нем мужчину. Остались только отверстия для дыхания и небольшое пространство в районе груди, чтобы он мог дышать. Одной рукой держу его за шаловливые астральные ручки, другой леплю заклинание, чертя контур. Клиентка уже успела расплатиться за покупку и уйти, когда я закончил. Устал очень, весь вспотел, но смог запечатать придурка. Ему только и остается, что злобно сопеть. Колдовать он больше не сможет какое-то время, и его мне с лихвой хватит на то, чтобы отвести придурка в лентяево и заставить делать то, что мне надо. Красавчики, мужики, успехов в работе, только и бросил я, прежде чем отправиться в путь. Хорошо, что у моей резиденции нашелся подвал. Лучшего места для того, чтобы выпытывать из врага информацию, и быть не может. Когда я снял с него золотой покров, мужчина тут же заголосил: «Тебя найдут, тебе не убежать. За то, что ты творишь, мои братья найдут тебя и сдерут кожу заживо, а потом скормят страннику». «Ао, спасибо, что напомнил». Осклабился я. «Нафига вам был на базе странник? Что, откуда ты знаешь?» Вывалил он из орбит на меня свои глаза. «Не отвечаю. Просто сижу напротив и рассматриваю его, как чрезвычайно любознательный ученик на свою молодую учительницу. Тебя закопают. Живьем закопают». Тут же перешел к угрозам он. Я сделал жест тише. Он не послушался и продолжил причитать. ТЦ, бесит. Хлесткая пощечина тоже не помогла. Да что он такой-то? Ничем не контрится, ублюдок. Толпой тебя по кругу пустим. Понял. Твоей же кровью тебя вы, и откуда у него столько фантазии? А потом жрать заставим. Да я сам лично тебя заставлю, если не отпустишь сейчас же и не расскажешь, откуда знаешь о страннике. И откуда только столько наглости. Ладно. Поступим иначе. Достал телефон и написал кое-что Розововласке. Пока она справится с заданием, как раз выучу еще штук 500 различных плохих слов и угроз. Жизнь длинная, думаю, пригодятся. Видя мое внимание, мужчина понял его превратно. Тут же начал выпендриваться. Что, испугался? Да можешь сколько угодно изображать из себя ледышку, но я-то знаю, что у тебя сейчас все кишки внутри трясутся. И так из раза в раз. Какой я сыкла, Какие клановцы сильные и страшные. Что они со мной сделают? Это просто идиот пока не понимает, что мои люди сделают с ним. О, а вот и они как раз подоспели. Пятеро девушек, все красивые и раскрасивые с ноготками и ресничками. Улыбнувшись им, я указал на своего пленника. Он весь в вашем распоряжении. Сделайте из него красотку, а я проконтролирую, чтобы не брыкался. Что? Завопил мужик возмущенно, но Розовласка поняла все правильно и, вперед других девушек, подбежала к Утырку. Уже в следующую секунду он, против воли, принялся жевать пачку восковых полосок. «Не, ну а что ты думал, придурок, что я буду ногти тебе вырывать?» С усмешкой обратился к нему. «Не, наращивать». В чужих глазах вспыхнул ужас, но я беспринципный и очень злой человек. Ни на какие мольбы в его глазах отзываться не стал, никогда ему делали восковую депиляцию везде, вообще везде. Никогда ему волосы красили максимально мерзко пахнущей химией, а потом еще и не очень аккуратно завивали. Кто-то скажет, ну чего тут страшного, а вы попробуйте работающую плойку за рабочую поверхность потрогать. Горячая, звездец. Потом были ноготочки, брови, реснички. Мужик сопротивлялся неистово, особенно на ресничках, а потому, чтобы ему нечаянно не выкололи глаза, пришлось вшивать придурку в лицо тысячи микроскопических золотых игл, парализовавших ему мимику. Потом был макияж, татуаж, а то брови редкие. Потом девушки задумались над бельем. «Оно так себе будет на нем смотреться», отметила одна из девушек азартно. Походу, ей действительно понравилось издеваться над человеком. Я побозвал ее садисткой, да вот только в нашей ситуации это скорее даже комплимент, потому надо доработать, нарастить ему грудь, отрезать все лишнее, а еще мышь про губки забыли. В глазах клановца стоит ужас на грани с безумием. Он так неистово напрягается, пытаясь пошевелиться в золотых оковах, что я даже на мгновение пожалел его. «Ладно, выдыхаю. Так и быть, я позволю тебе попытаться уговорить нас пожалеть тебя и позволить остаться мужчиной». Говорю специально с сомнением, чтобы подстегнуть желание придурка рассказать все, что мне захочется. «Но за это ты должен отплатить очень дорого своим языком». Старый похотливый придурок тут же покосился смущенно и даже немного испуганно на мучивших его девушек. «Да не так, кусок ты извращенца», вспыхнул я, а экзекуторши прыснули со смеху. «Информацией, давай, первый вопрос, откуда у вас на базе был странник и нафига?» Только получив голос, он еще несколько секунд блаженно мычал, но стоило Розовласке щелкнуть пальчиками на манер ножниц, как тут же опомнился. «Мы захватили его еще лет 10 назад, когда он совсем мелким был. Мы думаем, что тогда он был детенышем странника. До того мы о подобных не слышали, потому не стали убивать, а решили забрать себе и изучить. И как?» – уточнил. «Мы пока продвинулись не очень далеко, больно чуждо это существо окружающему миру и больно непонятно для нас оказалось. Но даже так мы смогли сделать прорыв в артефакторике. Думаю, уже лет через 10 кто-нибудь из наших собратьев сможет воспользоваться открытыми нами принципами, чтобы создать доселе неведомые артефакты. К сожалению, чем дальше шли исследования, тем сложнее было их продолжать. Странник рос очень быстро, а потому и сдерживать его со временем было все сложнее. Мы смогли скопить денег и заказать из-за границы артефакты, которые должны были нам со всем этим помочь, но они не успели дойти. Странник стал слишком сильным слишком рано. В его голосе отчетливо слышно неподдельное сожаление. Кто-нибудь из других ячеек знает о ваших исследованиях? Они не знали, пока странник не прорвался. Мы боялись, что более крупные ячейки могут забрать его у нас и присвоить себе все знания и почести от результатов исследований. Если он не врет, если у меня действительно будут абсолютно уникальные знания по части артефакторики, тем более полученные при исследовании странника, меня будут готовы убить за такое. Да что уж, за подобное и весь род красных не страшно вырезать. Потому они смиренно сообщат обо всем императору и передадут знания дверским родам, которые занимаются артефакторикой. Да вот только я этого не хочу. Надо, чтобы знания достались только мне. Как это сделать? И чем я должен заплатить, чтобы выторговать подобное? Глава 24. Хватит нас недооценивать. Ничем. У меня тупо нет ничего, чем я мог бы заплатить за такое. Да и если б мог, если б договорились, ячейка уже слила информацию всем своим. Теперь любой из отрядов красных может вскрыть любую ячейку врага и узнать об его открытиях. Количество знающих людей будет расти и расти до тех пор, пока информация не прорвется наружу. Когда император узнает о том, что скрыли от него красные. И ведь тут даже не отбрехаешься секретом рода, ведь эти знания уже принадлежат противникам империи, клану кровавых, а значит, не секрет. Сокрытие такого сочтут изменой. Они просто-напросто не имеют права приватизировать подобную информацию. Но это же не значит, что я лишу себя подобного преимущества. Нет, просто получу его другим путем. Я сам раздобуду своего собственного странника и сам же изучу. Но это потом, как выдастся возможность. Прямо сейчас же все еще много интересного можно узнать от моего дорогого гостя. После того, как от вас сбежал странник, вы сменили базу, принялся я подводить к вопросу. Мне надо знать, какие системы защиты на новом месте и как туда пройти. Скрывать что-то мужик даже не пытался. Когда над тобой нависает несколько садис, КХМ, то есть любительниц прекрасного, и не такое расскажешь. Оставшуюся часть дня я провел, помогая совету. Все же задач перед ними сейчас куча. Проконтролировать передачу скота и оборудования Церберину. Структурировать информацию о профессиях жителей Лентяева, распределять жителей по задачам, которые им приходится выполнять, и выстроить между ними рабочую иерархию. Помогать Церберину с переселением тех, кто не захотел оставаться у нас, решив продолжить работу на мясокомбинате. Несмотря на то, что все члены совета до этого много лет жили рядом друг с другом, даже кое-как взаимодействовали, но опыта полноценной совместной работы у них нет, а потому всем членам совета надо притереться друг к другу. И они стараются, не один день, как притираются, медленно превращаясь в единый организм. Пока что они в начале своего пути, но ребятки стараются. Мне захотелось на это посмотреть и, может, если будет возможность, им помочь. Потому я устроился вместе с остальными членами совета за компьютером и работал. Вдруг я подумал, если они подружатся, то будут куда охотнее друг с другом взаимодействовать, а значит станут более эффективными. Как такого добиться, я понятия не имею, потому решил воспользоваться чудом современного мира, интернетом. Так, что тут, корпоратив на природе, общий чат, ритуалы и, ХМ, настолки, а что это, ничего себе, блин, а интересно, о, можно прям тут их заказать, круто, обожаю современный мир, как раз вечером приедут, и если сегодня разрешу совету закончить пораньше, то можно устроить корпоратив. Так, надо заказать тогда еще вкусняхи всякие, сделать отложенное сообщение всем членам совета и написать слугам подготовить помещение. Я встал, известил совет, что работать сегодня закончим пораньше, в 8. Они посмотрели на меня недоуменно, пояснять ничего не стал, просто вернулся к работе. ХМ, а какого черта количество покинувших Лежебокова людей меньше, чем приехавших? Вон сколько новеньких на нашем сайте заявки на работу оставили. Что за чертовщина? Мы ж еще не начали пиариться. Я пойму, когда такой наплыв пойдет после того, как красные огласят о нашей с ними победе над ячейкой. Но этого еще не произошло. А больше причин быть особо и не должно. Типа, мы с КС нашумели, конечно, но довольно локально и недостаточно, чтобы прям так подстегивать в людях желание. Потому я и поручил одному из членов совета разобраться с вопросом. Пусть присмотрится к новичкам. Дальнейшие мысли в ту сторону мне перебила Кэс. Она разузнала о том, что я решил сегодня освободить совет от работы пораньше и, походу, о чем-то догадалась. Обо всем ни черта не мягко свидетельствует сообщение. Жди меня в гости в 8. Ну ладно, допустим. Так, а что по работе магии для всех? ХМ, уже под сотню голов заглянули, десяток даже закупились. Выручка пока скромная, но молоты уже довольны, а еще Григорий доволен. Пока что ему с КС идет почти весь заработок магазинчика, ибо именно они вдвоем делают артефакты. Не зря я старался, их учил. Теперь надо с теми же успехами натаскать своих деревенских и вообще отлично будет. Только как бы это сделать? На этом вопросе я завис часа на три, начав накидывать методичку и даже не заметил, как настали заветные 8 часов. Всем членам совета тут же пришли уведомления отложенного сообщения. Можно было бы и словами их за собой позвать, но не все советники все это время сидели в зале со мной. Часть пришла, часть ушла, часть вообще все свое время занята где-то далеко. Сообщение решило проблему, уведомив вообще всех, и уже через 15 минут у нас вышло собраться в главном зале моей резиденции. Хорошо жить в маленькой деревне. Здесь дороги короткие и никого ждать долго не приходится. А еще дискотеки веселые. Музыка, много еды и питья, Настольные игры и караоке. Я стою напротив Кэсс во всем этом хаосе и не понимаю, чего она от меня хочет. Улыбается так, предвкушающе. Станцуем, подала мне руку Синевласка. Давай, руку ее беру аккуратно, чувствуя подвох. Да вот только в ближайшие минуты он не проявил себя. Мы с девушкой просто кружились под приятную мелодию. Достаточно попсовую, чтобы раскачивать человеческие тела, но при том достаточно спокойную, чтобы нам с Кэсс не приходилось надрывать легкие, чтобы можно было просто двигаться. Что думаешь делать, когда построишь автомобильные и артефакторные заводы? Уточнила девушка кокетливо. Уже не сомневаешься, что у меня получится? Протягиваю с улыбкой. Ну это ты мне еще покажешь, отзывается голубоглазка. Так что будет дальше? Отвечать сразу не стал. Вместо этого подхватил стакан с апельсиновым соком с ближайшего стола и глотнул. Фу, ну и гадость. Я думал, что он должен быть лучше. Апельсины-то вкусные. Посмотрим. Лем, скажи, а Церберину не надо еще больше скота? Не еет, протянул я удивленно. Он и то, что я ему продам, не факт, что переварит. А ты что, неужели хочешь продать? Девушка ухмыльнулась. Да, решила последовать твоему примеру. А то как-то странно будет, если у меня база отдыха и санаторий будут в 300 метрах от долбанной скотобойни. Лучше освобожу себе территорию, а вырученные деньги распределю по другим бизнесам попроще. Думаю, вот, в твою артефакторную мастерскую инвестировать. А кому продавать скот будешь? Уточнив, я сразу об этом пожалел. Больно жуткое у нее выражение морды образовалось. Я вот подумала, протянула Кэсс. Дулаханские родожи тоже нередко имеют скотобойни. Магию душ на коровках тренируют, и я узнала, что род Всадниковых недавно решил расширить свои пастбища. Но они ж твои противники, заинтересовался я, и оттого лишь интереснее. У меня они явно ничего брать не будут, но я подумала, а что, если использовать Церберина как подставное лицо? Продать через него своим врагам сюрприз. Но ты ж так подставишь парня, нахмурился я. Не, втихую я его разыгрывать точно не буду, фыркнула она. Подставимся мы всей толпой. Для этого надо только, чтобы он вступил к нам в союз. Хочешь навлечь на нас всех проблемы, констатирую. Я просто хочу форсировать конфликт. Да, в моменте будет тяжелее, но зато потом станет на одну головную боль меньше. Не увидев на моем лице открытого неприятия, девушка продолжила. Подставим Всадниковых так, чтобы они не смогли к нам юридически подкопаться. Войну они нам все равно не объявят, мы для них слишком мелкие сошки. Могут только натравить на нас своих вассалов, скорее всего смертных, ибо они ближе всего. Те сейчас и так готовят против нас всякие пакости, я уверена. Я припомнил странное значение прибывающих в мою деревню людей. Тем временем Кэсс продолжила. Я считаю, что лучше играть в открытую. Тем более, что тогда на конфликте можно будет заработать. Тебе же нужно сейчас дохрена денег на реализацию всех проектов. Например, наш потенциальный союзник не может тебе обеспечить их сразу и в полном объеме, а вот смертины могут вполне. Тем более, что там мы можем выиграть еще и территории, их бизнес. С учетом того, что большая его часть завязана на родовые способности и будет расформирована, мы получим малую часть. Немного, но благодаря тому и проблем она не принесет. Вот что я предлагаю. Что думаешь? Я изобразил на лице задумчивое выражение, сомнение, но внутри ликовал. Да, мне интересно попробовать себя в незаметном противостоянии, скажу честно. Но сейчас больно много других дел и не слишком удобно. Вполне возможно, что, после победы над смертиными, Всадниковы как раз решат вернуться к подковерным играм. А у меня тогда уже все будет готово и смогу включиться в него полностью. Либо же они предложат нечто более интересное. Хрен знает, но деньги здесь и сейчас мне точно нужны. Да и интересно это будет. Да и интересно, как Кэсс решит Всадниковым подгадить. Плюс это хороший шанс включить к нам в союз Церберина. Предложим ему процент проходящих через него денег. Но во всем этом куча, но оттого лишь интереснее. Что, не согласен? Приуныла девушка. Я деланно поморщился. Ну, протянул уныло. Нет, конечно. Я что, дурак, что ли, отказаться от подобной идеи? Фух, выдохнув, она словно бы сдулась. А как именно ты хочешь напакостить Всадниковым? Поинтересовался я. Что произошло в следующие дни, я так и не заметил. Артефакты, учеба, артефакты, учеба, артефакты. Понял, как делать по нескольку артефактов за раз, я только под конец работы чертовски измотался. То, что периодами рядом был Петр Железин, не помогло, а даже наоборот. Но я не жалею, ведь, обучая его и показывая всякие интересные штуки, получаю в его лице ценного союзника. На кого-то еще обращать внимание эти дни не получалось. Честно, не представляю, как там сейчас мои советники все без меня вывозят. Надеюсь, что успешно справляются. Сам я чувствую себя живым трупом, но с подготовкой артефактов для грядущей вылазки закончил. Следующей по счету в плане была совместная тренировка наших СКС с гвардейцев и гвардейцев красных. У последних они все в черном с красными линиями. Похоже по расцветке на мой костюм. Ясное дело, что боевые операции они так не проводят, это скорее парадная одежка. И в дополнение к ней на них всех надеты напыщенные мины. Они неплохо их скрывают. По большей мере стараться при Диме показывать лишь легкую снисходительность к нам и нашим бойцам, но по глазам-то все вижу. Надо бы их проучить. Дим, я тут подумал, подошел я к парню. Опробовать новые артефакты и провести первоначальное сложивание это, ясное дело, важно, но я думаю, первым делом лучше проверить силы. Я отметил, как он усмехнулся глазами, но прерывать меня все равно не стал. Потому, я думаю, может, начнем с небольшого испытания как моих, так и твоих ребят, чтобы все понимали, что ожидать друг от друга. Как скажешь, друг, как скажешь. Парень предчувствует веселье, а потому улыбается. Я тоже чувствую, а потому отвечаю ему тем же. Вообще, подготовка его гвардии действительно значительно лучше подготовки нашей. Тут не поспорить. Но его люди и он сам, оскорбляя наших СКС людей своей снисходительностью, в некой мере задевают и нас самих. Мне это не нравится, а еще я считаю это хорошим поводом испытать себя. Тогда скольких моих ребят тебе выделить, уточнил Дима. Моя улыбка немного поникла и я его пожурил его. Ну чего ты тупишь, друг? Я же сказал, что чтобы все понимали, что ожидать друг от друга. Если ты выделишь мне только часть своих людей, мне не станет понятно, что ожидать от тебя. Но мы же бились, вставил он. Но сражение в команде и один на один это разные вещи, покачал я головой. Получается, ты хочешь махач меня и всех моих людей против тебя с баронессой и всех ваших, произнес собеседник серьезно. С КС мы уже все обсудили заранее, потому кивнул я с полной уверенностью в своих действиях. Почти. Цель состязания окружить противника. Если вдруг сможешь сделать это без махача, то будет интересно. По лицу парня вижу, что на провокацию не повелся. Ну ладно, моя команда стартует с той стороны. Указываю сначала на одну сторону ангара, а потом на другую. Твоя стой, 5 минут на подготовку. Судить будет Петр. Красный покосился на моего пока что главного союзника. Ох, как же много скоро будет от него зависеть, это просто жуть. И, чтобы точно не было проблем, по-хорошему надо будет посадить именно Петра на пост главы города и... ладно, рановато я думаю над таким. Не стоит строить слишком много планов разом. Сначала надо сделать хоть что-то. Пока думал, все уже успели разойтись по своим сторонам ангара. Мы с КС и гвардейцами собрались в круг и я поведал свой план. Они выслушали внимательно, покивали, потом мы подготовили все необходимое. Стоило пройти заведенным на подготовку 5 минутам. Я обернулся и наткнулся на внимательный взгляд Димы. Им он выделил единственного, кого считает противником. И это его ошибка. Началось все резво. Почти все наши люди побежали во все стороны. Я уже наложил на них сокрытие. Оно действует только на тех, кто не видел моих людей до этого. И таких оказалось много. Красным помешали спины их же товарищей. Потому двинулись на перерез нашим людям они с заминкой. Противники растянулись, выстраиваясь в линию, тем самым организовывая мне натуральный тир. Бью своими золотыми стрелами одного за другим, а они даже не сопротивляются. Неудивительно, они ж ничего не видят. Так пытаются чувствовать моих людей под сокрытием через кровь, что остальное не важно, и я могу понять их уверенность. Зачем думать о лишнем, если все равно Дима возьмет меня на себя? И это так, реально возьмет, сразу как вырвется из-под ментального давления КС. Хотя нет, он не успел. Девушка сама отпустила давление, переключаясь на гвардейцев красных, опасно приблизившихся к нашим людям, оберегая их. Благо, ее удары по площади нивелируют численное преимущество чужой гвардии. Те же немногие гвардейцы красных, что настигли наших, не смогли ничего сделать. Да, наши СКС люди не маги. Пока. Но зато каждого из них мы обеспечили сильными артефактами, как защитными, так и боевыми. Да и не только. Они смогли отбиться, тем самым выигрывая еще время. Время, которое нам так сильно нужно. Время, чтобы все наши люди заняли свои позиции, чтобы они окружили противника. Яростным коршуном на меня налетел Дмитрий. Я тут же потерял возможность метать золотые иглы. Пришлось резко преобразовывать все золото в мощный щит, и даже так кровавое копье чуть его не пробило. Парню понадобилось всего мгновение, чтобы обойти мою защиту. Я тут же переместился ему за спину. Сейчас он между золотым молотом, ранее бывшей моей защитой, и кожаной наковальней в моем лице. Понятное дело, что бодаться лбом с металлом, усиленным маной, парень не стал. Вместо этого он покрылся кровавыми шипами и попытался меня протаранить. Двигался он действительно быстро. Думаю, рассчитывал, что я перемещусь, ведь это помогло бы ему вырваться из окружения. Но нет, я кинул на него морок. Он был готов к подобной атаке, легко ее отразил. Дима с победным выражением лица заносит руку для удара. Я не могу дотянуться до золота, ведь он мешает своими руками. Еще мгновение и... Глава 25. Ну что, клан, готов? Мы наступаем. Дима отлетел от моего удара, словно ядро. Он реально думал, что сейчас бьется с тем же человеком, что и тогда на балу. Реально думал, что я не стал значительно сильнее и что не подготовил новые сюрпризы. Ну что ж, разочарование его было острым, прям как и несколько сломанных ребер у него же в грудной клетке. Нет, в моих планах не было его калечить. Он маг крови, а потому легко восстановит подобные повреждения. Мне нужна была помощь своему гвардейцу. Противники пытались окружить его и одолеть. Кэсс не могла прийти на помощь, так как была занята другими делами. Однако я мог немного изменить траекторию полета Димы. В результате он попал в своих же гвардейцев, сбивая их с ног, словно кегли. Для этого надо было всего лишь поставить вокруг себя барьер с отталкиванием, задать направление последнего, да выкрутить посильнее. Почти как когда-то над Лежебоково, когда оно было совсем еще мелким. Окинув окружение взглядом, я заметил, что все наши люди уже распределились неподалеку от краев ангара. Следом за ними и я сам в несколько шагов переместился за спинами врагов поближе к краю и активировал заранее поставленное заклинание. Каждый из гвардейцев в моей команде тут же почувствовал на руке жжение, служащее сигналом. Они рванули к стенке ангара под ускорением артефактов. Все произошло так быстро, что красные не успели ничего предпринять. «Победила команда Немидова и Дарк», — огласил Петр. «И верно, ведь мы с Кэссой все наши люди находятся вдоль контура ангара, окружая находящихся совсем рядом с этим контуром гвардейцев красных. Еще секунду назад они думали, что у них все под контролем, думали, что сдерживают наших гвардейцев, чтобы они не продвигались к стене, что у них есть преимущество, что они просто ждут, пока Дима разбирается с нами с Кэс, ведь мы – непредсказуемый фактор. Пока мы в игре, мы можем перевернуть ее, и это недопустимо. Если бы у Димы получилось, им всем осталось бы только резко разорвать расстояние с нашими гвардейцами, которых они сдерживали, тем самым окружив нас и ознаменовав тем самым свою победу. Еще они могли надеяться разрядить артефакты гвардейцев, обезвредить их и помочь Диме с теми же самыми целями, но... Никто из них не мог ожидать такого резкого ускорения моих людей. Никто не ожидал такого резкого проигрыша Димы. Будь все не так быстро, он мог бы попробовать отступить, сменить тактику. Но нет, как говорится, удивил, значит, победил. Что мы и сделали. Теперь уже наша очередь смотреть на бойцов Димы со снисхождением. В глазах наших людей горит гордость. За себя, за нас, за победу над наглецами. Они поверили в себя, как в команду, как в единую силу, и оттого мне все больше хочется улыбаться. Ведь именно так люди начинают любить свою работу. Именно так появляются по-настоящему преданные люди. Диме помогли подняться его гвардейцы, и все они начали собираться в круг. Только переговорив со своими, парень двинулся ко мне навстречу. Как раз вся моя команда тоже уже собралась. «Удивили, ну удивили», — заявил он, рассматривая нас. «Честно, не ожидал. Теперь я куда больше уверен в том, что решил уговорить своих на нашу авантюру. У меня больше нет сомнений в том, что все получится. Спасибо, что просветили меня на этот счет». Он неглубоко поклонился. «Вы достойные союзники. Кто-то счел бы, что он унижается пред нами, но я вижу в его глазах искорку. Ту самую искорку азарта, любопытства, предчувствия хорошей битвы. Не еет, он действительно доволен схваткой. И хочется поскорее продолжить веселье на территории врага. А потом... Кто знает, может, реально союз заключим. Аркадию нравилось все в его жизни, но это сейчас, а раньше, когда-то давно, Он был обычным продавцом в супермаркете в Караево. К сожалению, работать там долго у мужчины не вышло. Владелец магазина чем-то не угодил говнюкам и его точку сожгли. Благо, что ночью. Сам Аркадий под тяжелую руку не попал. Да вот только легче ему от того не стало. Он все еще должен был платить аренду, запасов денег у него не было, а потому новую работу пришлось искать очень быстро. Получилось найти нечто. Место дерьмовое, но хотя бы зарплата достаточная. Он стал уборщиком у тех, кто сжег его прошлую работу. Уборщиком у бандитской банды, говнюков. Что только не приходилось ему убирать. И кровь, и выбитые зубы, и литры пролитого алкоголя. Это самое безобидное, что постоянно было на полу и стенах наравне с пылью. Ясное дело, что Аркадий был недоволен своей работой. Кто ж знал, что именно она даст ему шанс. Новый виток противостояния красных и кровавых начался внезапно. Мужчина старался не высовываться. Повсюду гремели взрывы, звучали крики, приказы, выстрелы. В один момент, прямо в подворотню, где прятался Аркадий, ввалилась странная женщина. Вся в крови, с бешеным взглядом, в лохмотьях, но даже так было видно, что раньше ткань ее одежды была очень дорогой, а еще она оказалась красива. Так красиво, что Аркадий даже забыл про страх и вышел к ней, чтобы помочь. Показал место, где красотка может спрятаться и ее не найдут, где можно будет переждать весь творящийся звездец, прямо в мусорном баке. Все же, кто туда будет заглядывать в такой обстановке? Правильно, никто. Но ведь можно не открыть бак, а разорвать его на части, если он вдруг окажется в эпицентре сражения сильных магов. Именно это и произошло. Сначала рядом с баком одним из воинов красных пробило асфальт, образуя метеоритную лунку. Довольно быстро к нему подбежали другие красные, отступая, а следом на них всех налетели коршунами клановцы. Завязался такой бой, которого еще никогда не видел Аркадий. Кровь была всюду. Она выплескивалась из тел вместе с жизнью. Она оформлялась в лезвия и щиты. Она покрывала каждый сантиметр пространства и витала в воздухе. Как он выжил, мужчина не помнит. Помнит только, как яростно отмахивался шваброй от летящих в мусорный бак остатков атак. Он самоотверженно защищал красотку, находящуюся внутри, и даже смог выжить. Весь израненный, мертвый внутри, но живой телом, он остался рядом с баком тогда, когда бой двух сильных групп переместился дальше. Только когда горячая фаза кончилась, он набрался смелости постучать по крышке бака. Девушка показала свое личико, напоминая, ради чего стоит жить, и Аркадий не смог сопротивляться ее воле. Как она того и захотела, он проводил ее, куда попросила, к ячейке клана кровавых, к которым, как оказалось, она относится. И она не какая-то пешка, нет, девушка оказалась важной шишкой, ранее приближенная к главе одной из ячеек. После смерти главы, она сама заняла его пост и потянула Аркадия за собой наверх. Ее впечатлила самоотверженность Аркадия. Он же всего лишь обычный уборщик. Он не должен быть смелым, но все равно сделал все, чтобы защитить ее. Выжил в такой мясорубке, в которой не каждый маг выживет. Сначала в клане он снова был обычным уборщиком, но шло время. Постепенно мужчина все больше и больше втягивался в дела ячейки и со временем стал ее частью. Его научили магии крови. Он начал выбираться на вылазки и даже несколько раз очутился в постели главы ячейки, той самой, которой когда-то помог. Все было хорошо до тех пор, пока однажды из подвалов их базы не прорвался наружу заточенный там странник. Так вышло из-за того, что с момента заточения он быстро набрал силу, а достаточно сильные артефакты, сдерживающие его силу, приехать не успели. Это была трагедия для ячейки, но ничего не поделаешь. Зато все успели сбежать и перебраться на новое место. Никто не пострадал и, казалось, жизнь снова наладилась. Казалось, до этого дня. Странности начались с того, что в управляющем отсеке началась какая-то чертовщина. Аркадий прибежал на крики своих собратьев и услышал, что происходит с барьером. Твою мать, он ослабевает. Да ну, да что, да как, он снова набирает мощность. Он вернулся к исходным значениям. Твою мать, а что у него с формой колебаний магических линий? Поняв, что с барьером что-то не так, Аркадий решил все проверить. Он написал членам своей группы по одному сходить к каждому из входов и выходов из базы и обследовать там местность. Сам же он ворвался в управляющий отсек и упал на какого-то пропустующее кресло наблюдающего за камерами. Ну да, тому дебилу явно интереснее за щитом посмотреть, а остальное не важно. Вот идиот. И ведь даже искать ничто подозрительное не пришлось. На каждом каждом входе в базу стоит по несколько человек. Особенно Аркадий отметил тот вход, где стоит странный парень. Он весь обвешан золотом, одет в спортивки, на вид ему лет 25, на лице широченная улыбка. В глазах парня пляшет предвкушение. Он помахал в камеру рукой, одними губами шепча «Привет». Однако Аркадий не обратил на это внимания. Он обратился в зрение, наблюдая за девушкой, стоящей рядом с парнем. Выглядит лет на 20 с небольшим, миловидное личико, яркие синие глаза и волосы. Разглядывая ее, Аркадий чуть слюни не пустил. Как джинсы обтягивают ее попку. Какие губки, ао, косуха на плечах, шикарные черные берцы на ногах и рюкзак на спине. Мужчине очень понравился дерзкий стиль девушки, и ему сразу захотелось лишить ее его, лишив одежды. К несчастью для Аркадия, ему пришлось забыть о своих желаниях тут же. Все его сознание затопило смятение, чуть ли не паника, ведь эти двое, а следом за ними и еще с десяток гвардейцев, спокойно себе шагнули сквозь барьер, оказываясь на территории базы, секретной и абсолютно неприступной базы ячейки клана Кровавых, ранее неприступной. И так произошло на всех входах. Враги зашли на территорию беспрепятственно, словно так и надо. Им навстречу тут же подоспели люди Аркадия. Они попытались атаковать на огромной скорости, но напоролись на чужие кровавые шипы, которые разорвали их изнутри, а потом вторженцы внезапно просто взяли и исчезли. К этому моменту уже и придурки, следящие за барьером, опомнились. Да вот только все, поздно. Аркадий уже строчит своей хозяйке послание, резкое, экспрессивное и не забыв накинуть туда своих ценных советов. Тут же вся база переполошилась, завопила тревога. Начали бегать по коридорам ошарашенные, но готовые биться, клановцы. Аркадий тут же остановил нескольких из них и приказал двигаться за собой. Тут же отметился в чате ячейки, к какому выходу и с кем пошел. Он должен поймать ту девку. Она должна достаться ему. Потому, приблизившись к цели, он тут же закрыл глаза и активировал чувство крови. Для Аркадия оказалось несложным засечь своих врагов. Да вот только и они его засекли без проблем. И тут же рванули прочь по коридорам. Улыбка на лице Аркадия все шире. Он чувствует себя хищником, загоняющим дичь. Чувствует себя охотником. На его лицо наполз хищный оскал. Его враги быстры, очень быстры, но он магией ускорил себя и стал еще быстрее. Он нагнал их и упал, осмотрелся. Вокруг не видно ничего, кроме темноты, полной тишины, жуткой. Но внезапно в его голову пробилась боль, не его, чужая. Он почувствовал боль своих собратьев, словно бы разорванных на куски. Разобраться со всеми бегущими на нас придурками одним выпадом я посчитал интересным. Потому, чтобы они побольше отвлекались на свое кровавое видение, мы врубили невидимость. Это поможет исполнить задумку. А после рванули так, благо, я сделал нам всем артефактные сапоги. Красивые, кожаные, черные и ускоряют они чрезвычайно. Мы рассчитывали, что все преследователи будут бежать за нами плюс-минус на одной скорости. Но один из них решил нарушить наши планы. Он оказался значительно сильнее своих собратьев и потому, несмотря на то, что все они выкладывались на максимум, он нагнал нас быстрее. Это нам не подходит. Нам нельзя сейчас отмахнуться от него. Тогда остальные заподозрят неладное. Надо, чтобы они не сбавляли скорость. Надо, чтобы считали нас добычей, которую надо всего лишь догнать. И потому надо разобраться с этим придурком так, чтобы не вызвать подозрений. Так, чтобы не сорвать план. Я наложил иллюзию. Зациклил движение быстрого придурка так, чтобы всем позади казалось, что он все еще гонится за нами. Гонится, но не догоняет, хотя на самом деле уже догнал. И попал в ловушку. Кэс его оглушила ментальным ударом, а я захватил его в золотой кокон. Мы начали притворяться, что выдыхаемся, начали замедляться. Враги только ускорились, собираясь наброситься на нас. Я раскрыл золотой щит, пока невидимый. Кэс склонилась над телом пойманного клановца и, давлением на душу, не позволяет ему очухаться. Когда клановые придурки приблизились впритык, иллюзия развеялась. Они увидели щит, но было уже поздно. Они не успели замедлиться. Клановые налетели на него, а потом я выпустил из щита золотые шипы. Кровь на секунду вырвалась из тел кровавых и разлетелась в стороны. Запятнала стены, потолок. Ненадолго. Прошла всего секунда, как она начала возвращаться обратно к своим хозяевам. Они отступили, пошатнувшись. Щит разбился на сотни золотых шипов и те пронзили их тела, а потом наши СКС-гвардейцы бросились на них нещадно. Клановцы пытались восстанавливаться, пытались защищаться кровавыми щитами или отбиться хоть чем-то, но бесполезно. Они попали в нашу ловушку и живыми уже не выберутся. Дмитрий сначала не понимал, зачем ему и его людям нужны ускоряющие ботинки. Мол, они ж маги кови, и без того быстрые. Но стоило вступить в бой, он все понял. Свобода, которую испытываешь, когда не надо ускорять себя, когда не надо магичить для этого, когда ты по умолчанию быстро благодаря артефакту, это невероятный кайф. Благодаря этому получилось полностью сосредоточиться на атаках против врагов. А защита? Зачем? Артефактный щит еще не скоро развалится, можно положиться на него. Да, у врагов тоже есть артефакты, и защитные, и атакующие, но они тупо не работают. Любые атаки, которые наносят враги, щит отводит, отражает, растворяет, но не берет на себя. Выглядит так, словно бы Лем, когда делал щиты, знал обо всех атаках, которые им придется принимать. А ведь разные ячейки кровавых используют разные техники. Система вышла сложной, громоздкой, щиты пришлось носить в рюкзаках, но зато какая эффективность. Против любого другого врага эти щиты были бы бесполезными, но здесь и сейчас они – абсолютная защита. Дима даже удивился. Впервые в подобном сражении потерь нет совсем. Гвардейцы красных просто играются с врагом. Они не чувствуют опасности. Им весело. И ведь именно этих врагов род красных не может задавить уже не один век. Раньше каждая стычка с ними выпивала изрядно крови из благородного рода красных. Сейчас же Дима даже не чувствует сопротивления. Его враги ослабли после недавней бойни. Красные тоже ослабли. Но почему тогда Дмитрий снова чувствует себя во всеоружии? Обычно, когда красные накапливают ресурсы, враги тоже успевают сделать то же самое. Обычно за подобное усиление роду красных приходится отваливать космические деньги, но сейчас они ж не заплатили ничего. Всего лишь надо будет, освещая победу, упомянуть заслугу Немейдова. Да это ж ничто, заплатить так за столь уверенную победу, заплатить за победу без потерь. Дима готов отдать куда больше за подобное, если понадобится. В период слабости получить такую возможность. Глава 26. Много-много золота. И почти все мое. Сейчас я увяз во времени, словно в смоле. Вижу, как какая-то бешеная сука отрубает Кэс с голову, но не успеваю ничего сделать. Разбилось стекло полетевших стаканов, шлепнулось на пол тела моей союзницы, звякнули мечи противоборствующих сторон, а я все стою и просто смотрю. Посередине комнаты стоит девушка. Она вся в крови. Черные волосы, черное короткое платье порвано в клочья. Ее глаза пылают. Она жаждет крови. Обезглавленное тело моей подруги приподнялось на ноги и кровожадная тут же приготовилась ударить ее вновь. Я еле успел притормозить ее сотней золотых шипов, что дало Кэс шанс. Союзница притянула свою голову за волосы за миг до того, как один из клановцев успел проткнуть ее мечом. Через секунду проткнули его самого, но уже наши. Голубоглазка же водрузила голову себе на плечи и, ухмыльнувшись, огляделась. Задолбали, выдохнула она и нанесла самый сильный в своей жизни ментальный удар. Остатки кровавых тут же замерли и с ними всеми почти сразу разобрались наши люди. Со всеми, кроме их главной. Она отмахнулась от чужого воздействия презрительно. Отбила выпад меча нашего человека и тут же пронзила его кровавым шипом. Даже артефакт не защитил. Хорошо, что своих гвардейцев мы с Кэс составили сторожить в более безопасном месте. Верхушку ячейки зачищать пошли только самые неубиваемые гвардейцы красных, и для них такое не смертельно. Если успею, да, прошелся по краю, но своим выпадом я смог отвлечь бешеную суку от того, чтобы добить гвардейца. А следом ее артефакты, наконец, рассыпались от ужасающего по мощи удара Димы. Он вложился в него полностью, превращаясь в настоящего монстра. Кровавыми когтями он натурально разорвал чужую защиту в клочья, но только на это его и хватило. Оставив противницу беззащитной, он тут же ринулся назад, в окружении своих людей, а там уже обессиленный рухнул на колени. Свистнула плеть Кэс. Кровавая сука отшатнулась в смятении, но ей это не помогло. Плеть сделала новый круг и все же настигла ее шею, врезаясь в нее до самого позвоночника. Хруст. Чавк. Пока голова предводительницы ячейки кровавого клана падала на пол, она сверлила Кэс своим взглядом. Затуманился и погас он только вместе с приземлением головы на землю. Все, это конец, мы победили. Осталось только отловить прячущихся в щелях кровавых крысок и совсем будет покончено. Благо, что покинуть ячейку они все равно не смогут. Воздействуя на их барьер, Я не только заставил его пропустить нас, но и сделал так, чтобы он не выпускал их. Пока я не захочу, никто из кровавых отсюда не выберется. Потому по ярусам шли спокойно, группками. Искали не только врагов, но и ценности. Выносили вообще все, что было полезно, чуть ли не краску со стен сдирая. Нашли нескольких девчонок для утех, накачанных наркотой или же обычным первозданным животным страхом. Их, конечно же, благородный род красных заберет к себе в клинику и вылечит бесплатно. По крайней мере, с физической частью он разберется. А ментальной? Не, лучше подумаю о чем попроще. О деньгах. Черт возьми, я думал их тут будет намного меньше. Все же запасная база, а не основная. Но если здесь столько, то сколько же было под завалами, устроенными странником? Этот вопрос нам с Димой вышло обсудить только через несколько часов, когда вышли на поверхность. Свежий воздух, утро, поют птички. Наши бойцы уставшие, но зато все живые и выполнившие свою задачу. Восторженные слова Димы обо всем этом слышу, но не воспринимаю. Сначала надо отдохнуть, поспать. То, как мы сели в машину, как добрались до резиденции, и как я упал на кровать, начисто вылетело у меня из памяти. Проснулся уже вечером, чувствуя что-то теплое рядом. Неужели, Кэс? Не помню, как так получилось, но и ладно, не имею ничего против, тем более после такого. Мы победили, уверенно сокрушили врага и получили с этого столько. Во-первых, наши 20% от добычи, найденной на базе ячейки. В контракте с красными было несколько различных ставок в зависимости от нашего участия, и мы получили максимально возможную. Ясное дело, что заслужили больше, но после драки кулаками не машут. Контракт уже давно подписан именно на таких условиях. Плюс лишние деньги, хорошие подспорья Диме, чтобы свой род заранее задобрить. Это поможет им с большей охотой принять решение о нашем скором союзе. А да, как же я доволен из-за того, что мы смогли добиться союза с красными. Не со всем родом, конечно, он слишком большой, мы на его фоне даже не пыль, а так. Но Диму и всех подконтрольных ему людей мы точно уже очень скоро сможем назвать союзниками. Это где-то половина всех представителей рода в Железняках и в окрестностях. Тоже, знаете ли, значительная сила и весомая поддержка. Но это не все. Желая хоть немного помочь материально, зная требования главы города в 50 килограмм золота, Дима оставил нам сюрприз. Он сказал что-то вроде: «Эх, Лем, блин, такая беда. Когда вскрывали завалы бывшей базы той ячейки, мы смогли достать оттуда буквально каждую копейку. Вот прям каждую. Но золото. Какая грусть. Золотце все достать не смогли. Не далось оно нам, не захотело. Так и валяется сейчас в развалинах там, что его любой желающий достать может. Ну, если у него вдруг найдутся подходящие способности, которых у нас, к сожалению, нет». Намек настолько явный, что мне стоило бы очень сильно обрадоваться и тут же пожать ему руку. Но тогда я смог лишь бессильно улыбнуться парню. И ведь он заранее о нашей проблеме подумал, подготовился, чтобы теперь так подсобить. Просто святой человек. Очень хотелось бы в благодарность за его помощь хотя бы поскорее взять его дары, но, эх, нельзя. Сначала надо порешать другие вопросы. Стоило мне пройти на кухню, как обнаружил, что на столе меня тут уже поджидают оладушки со сгущенкой, чай, сырники и отчет по происходящим в Лентяево событиям. Так, что тут, людей уехало, людей приехало, число рабочих, выплаты, бунтовщики. Твою ж, так и знал, что не так все просто с этими внезапно возжелавшими переехать к нам придурками. Больше половины из них подстрекают наших нормальных жителей бунтовать. Какие только слухи про меня не распускают. Чуть технику не сожгли, что как раз Церберину отбывало. Да ладно технику, коров-то пытаться жечь зачем? Жестоко же, у них и так жизнь не сладкая, а они хотят. Мда, и что мне с этим делать? Часть из придурков задержаны, но остальные еще на свободе. Уверенных доказательств, чтобы их всех арестовать, у нас нет, а произвол устраивать себе дороже. Если такое вскрывается при имперских проверках, ну нафиг. Еще и обычные жители из-за этих дураков начинают сомневаться. И ведь я даже не знаю наверняка, кто виноват. Можно было бы допросить подстрекателей, как того придурка из кровавых, который до сих пор у меня в подвалах живет, но это не совсем законно. Типа, ладно клановцы, они на уровне закона не люди, как бы это жутко ни звучало, а с остальными так нельзя. Надо действовать умнее. Допустим, Какие конкретно бредни распространяют те придурки? Немидов Звездун. Ему на вас пофиг. Вы остались безработными. Последнее утыркам толкать уже не очень получается, ибо буквально несколько часов назад советники пристроили последнего жителя деревни на рабочее место. Однако от того выросло волнение людей от мысли о том, а точно ли на новой работе есть перспективы, точно ли вся моя зарождающаяся система не развалится в ближайшее время, точно ли я справлюсь, и не наврал ли им всем, самое фиговое, что у людей так и так были бы подобные сомнения, но когда их кто-то еще и поддерживает. Нет, ну с этим явно надо что-то сделать. Может, подготовить обращение? Стоп, нет, мне не надо делать ничего особенного. Даже если я сейчас буду сидеть на жопе ровно, лояльность людей и их вера в меня все равно довольно скоро выравнивается. Поможет возникновение новостей о нашей с красными победе. Если меня не подводит память, то Дима после победы над ячейкой, впечатленный нашей помощью в ее уничтожении, обещал чуть больше уделить внимание в грядущих новостях нашей роли во всем этом. Он не просто оставит упоминание наших артефактов, как планировалось ранее. Нет, он прям подчеркнет наши старания и величину нашего участия. А потому мои люди, увидев новости, узнают много всего интересного. О том, как же хороши наши артефакты, как же сильна наша гвардия и о том, как же приятно было великому роду иметь дело с моим родом и родом Кэс. Ладно бы просто в новостях похвалили, это мало, что значит, но хвалить будут сами красные. Те, кто отдают жизни на борьбу с кланом. Те, кто готов спасать жизни даже самых нищих и неважно, сколь серьезную болезнь надо победить. Да, за это они нередко забирают у людей все, но хотя бы не пытаются отнять у людей больше, чем у них есть, не пытаются загнать их в долговую кабалу. Вместо этого люди, после их услуг, начинают жизнь с чистого листа, теряя все ценное, но не теряя возможности жить, по-настоящему жить, а не существовать, и не в долговом рабстве. И ведь ни одной поддержкой красных единых я не буду сбавлять обороты. Мои предприятия реально будут быстро строиться, маги обучаться, новая система налаживаться. Люди будут видеть это, я покажу, и тогда любые слова будут лишними, но слова все равно будут. Ибо интервью у Нахувертела никто не отменял. А еще, черт возьми, как же много работы впереди. Так еще и совет уже нашел некоторое количество будущих магов. Настало время сделать для них магическую школу. Да поймите вы, нифига не будет тут никаких заводов. Распинался сухонький старичок. Немидов просто намахал вас всех. Он продаст все имущество Крицына, а потом свалит с деньгами за границу. Он же изначально оттуда. Зачем ему тут нам помогать? Ну подумай, блин, но у меня тут вообще все, отвечает ему другой старик неуверенно. Дом, семья, работа. Да нет у тебя здесь уже работы. Подписали тебя на словах, но сразу, как Немидов заберет себе деньги, это все потеряется смысл. Все жители, которые поверили этому заграничному придурку, останутся с носом. Не с работой, с носом. Здесь не будет ничего, так что ты лучше сваливай, пока еще можно, а то кто знает, вдруг барону будет мало нас всех кинуть, вдруг он еще и обобрать нас попытается, ну, может ты и прав. Говоря это, мужики как раз подошли к гаражу, где работает их товарищ, и сухонький тут же обратился к нему возмущенно. Эй, Гаврилыч, ты чего еще над этим мотором пашешь, зачем, черт возьми? В ответ на крики механик лишь поднял глаза на старика и тяжело выдохнул. Я ж говорил уже, барон вытащил меня из задницы и дал работу. Я от него не уйду. Я верю в то, что он делает. Ты веришь в машиностроительный завод, в артефакторный? Да это ж бред, возопил мужчина. Да, я верю, безо всяких сомнений уронил механик. И все у него получится. Не получится. Такого просто не может быть. Никто ему не позволит такое провернуть. Его бойцов и задавит. Им не нужны конкуренты. Да и машины. Кому нужны будут его машины? Есть куча заграничных брендов. Они делают хорошо, качественно и за вменяемую цену. Немидову никогда в жизни их не обойти, даже если он реально попытается. Так зачем тогда, скажи мне, нам впахивать впустую? Мы можем потратить свое время и силы на нечто куда более реальное. Да кто ты такой вообще, чтобы рассуждать, впустую или нет? Возмутился механик. Ты ничего про него не знаешь. Не знаешь, что будет делать барон и как? Ты не знаешь его возможностей. Ничего не знаешь. Все твои слова, лишь предположения. А твои что, абсолютно достоверное предсказание? Все сильнее закипает старик. Ты что, умеешь будущее видеть? раз с такой уверенностью заливаешь нам всю эту туфту. Эй, мужики, попытался сказать старик, стоящий в стороне, но его не услышали. Механик уже совсем повысил голос. Не могу, но если я останусь тут, то хотя бы попытаюсь сделать что-то свое, сделать что-то выдающееся. Стать кем-то, это куда лучше, чем просто бестолково надрывать глотку. Лучше, чем в тупую мешать мне работать. Мужи, да я помочь тебе, придурку, хочу. Плюется Сухой. Мужики, смотрите, тут такое. До этого сомневающийся старик вдруг загорелся, тыкая спорщиком в лицо телефон с включенным выпуском новостей. Девушка с экрана вещает. Сегодня утром род Красных, при поддержке недавно нашумевших родов Немидовых и Дарк, сделали вылазку против ячейки клана Кровавых и уничтожили ее. Это звучит фантастично, но при вылазке они не потеряли ни одного человека. Чтобы разобраться, как так вышло, мы пригласили сегодня к себе в гости не просто свидетеля, а самого организатора операции, Дмитрия Красного. Что скажете, Дмитрий, как у вас получилось? Мужики смотрели репортаж внимательно, и их глаза все больше округлялись. Под конец, до того поносящий барона Сухой старичок вдруг рухнул на задницу и сказал: «Ну нихера себе, может, реально к Немидову рабочим пойти, всерьез, а то что мне этот смертен, у него таких условий отродясь не было». «Что?» – удивился второй старик. «А я же говорил», – усмехнулся механик. «Немидов вообще мощь. Так, график занятий своих будущих учеников я накидал и совету скинул. Они организуют помещение, может, предложат чего. Короче, пусть работают в темпе, уже через пару дней я собираюсь провести первое занятие, а пока что займусь другим». К моей резиденции подъехал уже привычный старый черный внедорожник, на котором катается Кэс. Салон в нем тот же, что и всегда. За его рулем неизменный Артемыч, но настроение в салоне абсолютно иное. Такого ликования здесь не было еще никогда. Учитывая то, что произошло, все те сотни миллионов, что мы получили, все те сотни людей, резко хлынувших в наш магазинчик артефактов уже сейчас, боюсь представить, какая у Григория в ближайшие дни будет загруженность. Да и мне с КС придется подключиться и прям выложиться, но это потом. Сейчас же мы едем на базу ячейки, откуда прорвался странник. Нам надо спрятанное под завалами золото. Оно, ёперный театр, клуб рядом с базой. Ох, ё-а-о. Вместе со всеми людьми, находящимися тогда внутри, странник сравнял его с землей. Да и сама база выглядит не лучше. Это просто резкий провал в земле под сотню метров вниз. Ни о какой маскировке больше и речи нет. Мы остановились на грани провала, и Кэс взглянула вниз, присвистнув. «Было бы классно туда прыгнуть с парашютом», — отметила она. «Смотрю на эту безумную, и фантазия тут же начинает выдавать образы. Как она прыгнет, раскроет парашют, он дернет ее в сторону и впечатывает во всю эту разруху лицом. Образ получился столь карикатурный, что я невольно усмехнулся и кивнул. Отличная идея. Причем, без всякого сарказма, ведь иначе это противоречило бы моим следующим действиям. Я ступил вперед, прямо в пропасть и полетел вертикально вниз. Специально в воздухе перевернулся на спину, чтобы видеть ошарашенное лицо девушки, от которой я все быстрее удаляюсь. Да, такой маневр рискованный, но стоит того. Тем более, что для меня не оказалось проблемой словить момент для торможения. Сделал я это почти у самого низа, резко раскинув в стороны золотые крылья. Полноценно летать я с такими бы не смог пока, больно силенок маловато, но мне и не надо. Как и предсказывал для Кэс, меня чуть не отнесло в стену, но я ж могу менять геометрию крыльев. Потому от беды я себя уберег и спокойно себе приземлился. Осмотрелся, но ничего интересного не увидел, а потому просто присел на землю в позу лотоса. Не потому, что так надо, а потому что так в сериалах делают. Прикольнее так. Далее я сосредоточился на своих руках, раскинул их в стороны и принялся щупать все вокруг. Полчаса, наверное, сидел. И чем дольше, тем шире становилась моя улыбка. Как же много всего. Да я богат. Ух, враги, берегитесь. С таким количеством золота я так магичить смогу. Надо только еще немного потренироваться, чтобы справиться с контролем таких объемов благородного металла. Пока у меня руки слабоваты. Поднять смогу, а сложные манипуляции осуществлять, нет. Блин, точно мне ж придется 50 килограмм главе города отдать. Ну ладно, даже так у меня будет куча золота. Но сейчас-то я могу кайфануть. И в подтверждение своих мыслей тут же забрался в цельный кокон из всего этого величия, чтобы подняться наверх, как паучок. Лапки поднимали меня медленно, но неумолимо. Наверху Кэс встретила меня ликованием, Артемыч же внимательно разглядывая объемы, что должна принять его машинка. К моему удивлению, все те сотни килограмм металла четырехколесного впечатлили не сильно, а потому к Церберину мы поехали уверенно и навеселе. Пока обсудить с парнем авантюру с дулаханами, в которую собираемся его втянуть. Глава 27. Барон, а ну-ка на колени. Парень сначала шокированно посмотрел на сидящего рядом с ним на стуле панду, а только потом уже на нас. Вы с ума сошли? Вы серьезно хотите, чтобы я это сделал? Я на безумца похож? Погодите, Николай. Кэс подняла руки в успокаивающем жесте. Мы понимаем, что предложение нестандартное, но нам действительно это очень нужно, а потому мы готовы обсудить детали и изменить некоторые моменты. Вот скажите, Николай, что вас не устраивает? То, что вы решили меня подставить. Тут же пылко воскликнул он. Но подождите, попыталась девушка. Это же не так, перед Всадниковыми подставимся мы все. Никто не отдаст вас им на растерзание. Мы сами примем удар, обещаю. Тем более, что это и вам выгодно. Получите деньги, золото, всестороннюю поддержку. Сможете, наконец, развить свою деревеньку. Парень в который раз переглянулся с сидящим рядом пандой. А с чего вы вообще думаете, что мне это надо? Нахмурился Николай. Но как же, удивилась Кэс. Из чего вы взяли, что именно перед Всадниковыми меня подставляете? Вы разве совсем ничего не понимаете? Надавил Церберин. По вам, конечно, видно, что из вас аристократы, как из меня проститутка, но это уж совсем жесть. Могли бы хоть подумать, почему я живу в этой глуши, хотя моя семья обитает вообще на другой стороне империи. Или, почему я тут один, почему у меня уже нет союзников при моей-то силе, почему я стараюсь лишний раз не показывать себя, а ведь он прав. Я уже раньше задумывался над тем, что что-то тут не так, хотел разобраться во всем, погуглить, но просто-напросто забыл, а потом вдруг так лень стала, что я, абсолютно не заморачиваясь, от всех своих подозрений отмахнулся. Кэс же, походу, просто доверилась мне, думая, что я не такой лентяй. Об этом намекает ее вполне красноречивый взгляд, на меня направленный.